Глава 27. В темном подвале Тимошку немедленно охватило чувство тревоги, подкрепляемое тишиной, от которой звенело в ушах и перехватывало дыхание. Трудно было представить, что в нескольких метрах от них полыхает большой пожар и исходит криком возбужденная толпа народу. «Эй, парень, где ты?» — негромко позвал погорельца Тимошка. В ответ ему замяукала кошка, а справа в кромешной тьме раздался еле слышный шорох. «Крысы? Да нет, откуда здесь крысы? Раз полно кошек!» Тимка присел на корточки и потянул руку. «Кис-кис-кис!» Кошка сердито зашипела, а шорох в конце подвала звучал явственнее. Тимка встал и сделал несколько шагов в темноту наугад. Никого. «Не провалился же парень под землю!» — подумал Тимошка, и тут же рухнул вниз. Падать пришло совсем недолго, он даже не успел растеряться. Ноги сами собой мягко спружинили, разведенные руки нащупали плотную кладку по сторонам. Тимошка несколько раз подпрыгнул, пытаясь вылезти обратно, но это не удавалось. Оставалось только одно — продвигаться вперед по подземному ходу. От страха у него затряслись руки. А ну как впереди, бездонная яма, или того хуже, каменный мешок без выхода наружу. Будь что будет, — принял решение Тимка, и, прощупывая ногой тропку впереди себя, начал продвигаться вперед. Он прошел, наверное, шагов 20, как вдруг руки уперлись в металлическую поверхность. Тимошка навалился на нее всем телом, дверь подалась вперед, и он ввалился в какую-то комнату, едва освещенную бледным рассеянным светом. В помещении было смертельно холодно. Тимошка поднял голову и увидел, что свет струит через узенькое в ладонь шириной окошечко, забранное кованой решеткой. Похоже, что это было какое-то хранилище, сплошь заставленное ящиками, лоханями. Тимошка заглянул в металлический короб рядом с своими ногами и застыл от изумления. Пересыпанные льдом там извивались черные скользкие гады. «Здесь змеи!» — громко сказал он сам себе. «Это не змеи!» — ответил ему незнакомый голос, и Тимошка увидел, что к нему мягко шагнул высокий мальчик в обгоревшей мокрой одежде. — Это не змеи! — повторил он. — Это миноги! — Миноги? Кто это? — Рыбы! — Ты что, в первый раз их видишь? — В первый? — кивнул Тимка и строго спросил. — Ты почему убежал с пожара? Паренек повесил голову и вдруг звучно заревел голос. — Да убьют! Меня дома, как пить дать, убьют! Ремнем папашенька насмерть запорит. Это ведь из-за меня дом загорелся. Я у отца похитоски стащил, покурить попробовал, вот уронил спичку на газеты, а пока кашлял от табака, все и заполыхало ярким пламенем. — Да что ты! — охнул Тимка. — Ну, убить не убьют, но по шее точно костыляют. Меня, кстати, Тимка зовут, Тимофей, а меня Николай. Но ты зови, как все, Кока. — Кока? Как тебе удалось спастись в таком огне? Я видел, что пламя до самой крыши полыхало. Повезло. Я в угол забился, а там никакой мебели не было. Да и пожарные, на мое счастье, быстро подоспели. Водой из шланга облили. Видишь, я мокрый. Ну и холодина здесь. Он поежился и дохнул паром изо рта. Похоже, что мы попали в ледник. Так насмерть простудиться недолго. Кока с сомнением осмотрел свою изорванную мокрую одежку из тонкого льна и перевел взгляд на летние брючки Тимки. Тимофей глянул по сторонам и только сейчас заметил, что ящики и катки с рыбы стоят не на полках, а на аккуратных квадратных глыбах льда, похожих на гигантские прозрачные кубики. Он встал на цыпочки, подтянулся и заглянул в ближайшую бочку, которая доставала ему до подбородка. Она была полна жирных карпов с крупной чешуей, отсвечивающей живым серебром. Карпы зашевелились, из бочки пахнуло настоящей январской стужей. Морозный воздух в леднике пробирал до костей, и инеем оседал на волосах. Было слышно, как в лоханях шуршит живая рыба. — Я полагаю, что это рыбный магазин господина Пызина, — сказал Кока. — В той стене должна быть дверь в торговый ряд. Мальчики прошли в конец склада и остановились перед внушительной железной дверью. Кока протянул было руку постучать, но тут же нерешительно отпустил ее. — Нет, давай лучше обратно пойдем через подвал, а то от нашего вида покупатели упадут в обморок. Тимка подумал, что в Кокиных словах есть доля правды, но, с другой стороны, ему надо было спешить, потому что вновь Карабкаться по подземелью вслепую не хотелось. Он и без того не представлял, как будет оправдываться перед Ниной Павловной. Мало того, что убежал без разрешения, так еще и совсем не на минуточку получилось. Тимофей обреченно вздохнул, представив, как изумятся продавцы, когда из рыбного ледника выйдут два обтрепанных мальчика, и решительно побарабанил кулаком в дверь. Дверь не открывалась. Он постучал еще громче, снова никакого отклика. Несколько минут пареньки руками и ногами дружно лупили в крепко запертую дверь, слушая, как по леднику разносится гулкий удар. Наконец, когда они вспотели от усилий, Кока сообразил, что купцу Пызину из-за пожара нет торговли, и он, скорее всего, закрыл магазин, может быть, даже на несколько дней. Кока с Тимошкой переглянулись и повлелись к той двери, из которой проникли в ледник. Тут их ждало горькое разочарование. Мало того, что окованная железом дверь была очень плотно закрыта, но к тому же у нее не было ручки. Обламывая ногти, мальчики пытались потянуть дверь на себя, но она не поддалась ни на дюйм. Округлившимися от ужаса глазами Кока уставился на Тимошку и почти простонал: «Замурованный! И бог знает, как надолго!»